Алло, Валентина Петровна? Какого тебе хуя? А, здравствуйте, это электрик. Мы проводим да? плановую замену проводки в вашем доме. Вот скажите, да как что? Вам можно подойти посмотреть квартиру? Ёбаный, аферист ёбаный, ворюга. Во-первых, у нас провода в квартире не проведены, блядь. Они находятся в стенке, блядь, замурованные. А у нас есть специальное оборудование, мы сквозь стенку можем проверять качество проводов. Да что ты, вот свой хуй проверяй, аферист ёбаный, проверяй сквозь хуй. Я сейчас Жак позвоню и узнаю, присылали такого или нет. Нет, позвоните, позвоните, вам скажут. Скажут? Неужели ты думаешь, блядь, что я тебя ворюгу, афериста, который целый год названивает, пущу в дом? Да я тут же 0-2 выживу! Какого хуя? Валентина Петровна, проводку можно посмотреть в вашей квартире? Лучше хуй свой посмотри. А я смотрел. Проводка в железобетонной стене, хуй, милый! Ну и что? А мы стену вам раздолбим. Раздолбим? Вот тебе свой хуй раздолби. Зачем? Сначала. Хуй раздолби свой. Зачем? Чтоб подох скорей, подох скорей. Да я никуда не спешу. Спешишь? Где тюрьма, там и смерть. А я тебя, блядь, посажу, сука. А куда вы меня посадите? Первоэтажная, сука, блядь.